Глава 35. Мы с Риланом не жили вместе, соблюдая предсвадебные традиции, но ужинать старались каждый день в моем родовом поместье. Сегодня Элоиза приготовила жаркое, которое я обожала, но даже головокружительный аромат не вызывал у меня аппетит. Сидела напротив жениха и ковыряла вилкой в тарелке. В уме старалась подобрать нужные слова, но не знала, с чего начать. Так может, надо послушать совета Элоизы и в лоб выдать всю правду, без всяких предисловий? Что случилось, Анна? Отложил Рилан приборы в сторону и наклонился вперед, протянул мне руку. Он хорошо меня чувствовал, и скрывать истинные эмоции от этого мужчины нет никакого смысла. Я тяжело вздохнула и накрыла его руку ладонью. Наши магические силы переплелись, и тревога притупилась. Сегодня на рынке, когда Грир уносил посуду в экипаж, я остановилась у лавки с детскими товарами. Проговорила быстро, замолчала, набрала полную воздуха грудь и посмотрела Рилану в глаза. Кейден непонятно откуда появился и прижал меня к прилавку и насильно поцеловал на глазах у толпы народа. Ну вот, свершилось, выпалила как есть. Вцепилась в его руку крепкой хваткой и ощутила магическое покалывание. В синих глазах поднялась буря, целый шторм, способный смести все на своем пути. Но на аристократичном лице мужчины ни один мускул не дрогнул. «Он правда это сделал?» Мне показалось, что Рилан не совсем поверил моим словам. В его голове явно не укладывалось подобное действо. Я кивнула и пожала плечами. И вот тогда до него дошло, что это случилось на самом деле. И хорошо, что Рилан узнал от меня до того, как до него дошли слухи. Удержать его на месте не смогла. Мужчина вскочил с места, обошел стол и остановился у окна. Даже через камзол было видно, что все его тело напряглось, воздух сгустился. Рилан злился и источал ярость, хотя и старался сдерживаться. Я убрала салфетку с колен, поднялась и медленно к нему подошла. Обняла его со спины и прижала щекой к плотной ткани. «Невообразимо низко. Мне и в голову не могло прийти, что он выкинет нечто подобное». Искренне недоумевал Рилан. «Да я сама не могла подумать, что Кейден так нагло зажмет меня на глазах людей. Уму непостижимо. Он готов на любую грязную и низкую подлость, лишь бы отомстить мне за развод, который убил его карьеру». «Я тоже». Шепнула и прижалась к спине жениха еще теснее. «Он выводит меня на конфликт, и я бы с огромным удовольствием свернул гаду шею одним лишь взмахом руки. Но буду действовать иначе. Обязательно добьюсь того, что он окажется в темнице. Мои приближенные уже под него копают, на дело наберется. Я уверен, что Кейден причастен к поджогу твоей лавки. Я найму мага-защитника, который и на шаг от тебя не отойдет. Занимайся своими делами, планов не меняй». Сказал он ровным тоном, повернулся ко мне, обнял и нежно поцеловал в макушку. «Хорошо, но я волнуюсь за Офелию, он ее отец и...» Голос в страхе дрогнул. «Мы ничего не сможем сделать, если он придет навестить дочь». Прошибло меня колким страхом. «Ни один суд не лишит его права общения с ребенком. Мы можем выйти в суд с подобным заявлением, когда Кейдена посадят. Нужно набраться терпения». «Хорошо. Я понимала, что нет выбора и действовать на эмоциях нельзя. Мой будущий муж, хоть и молод, но мудрый не по годам. Как скажешь». Ужин мы продолжили в теплой обстановке, будто и не было этого сложного разговора. Я смеялась, когда Рилан рассказывал о курьезных случаях на службе. Поделилась с ним радостной новостью, что уже завтра открытие моей лавки. К сожалению, он не сможет присутствовать. Работа судьи отнимала немало времени, но он пообещал, что возьмет отпуск после свадьбы. И мы отправимся в путешествие по Хеврону. Там, на Лазурном берегу, мы будем наслаждаться отдыхом и радоваться каждому новому дню. Будущее рисовалось волшебной сказкой, и не хотелось думать о плохом. После ужина Рилан отправился к себе, а я спустилась в мастерскую. С особым энтузиазмом занялась делом. Была задача изготовить столько посуды, чтобы заполнить все витрины. Работать пришлось почти всю ночь. Лишь пару часов удалось поспать, а потом начались сборы. Я долго приводила себя в порядок, выбирала строгий наряд и старалась справиться с копной вьющихся волос. В это время Грир бережно погрузил коробки с посудой в экипаж. Когда я вышла во двор, за воротами меня уже ждал новый охранник, нанятый Риланом. Мужчина средних лет, со светлыми волосами, собранными косичкой на затылке, представился Уолтоном Беркли. Всем своим видом крепкий мужчина источал силу и уверенность. Сразу понятно, что он матерый боевой маг, которому лучше не переходить дорогу. Надеюсь, Кейден отпугнет мой новый грозный охранник. Как и обещал Рилан, Уолтон ни на шаг от меня не отходил. Просматривал пространство вокруг так, будто у него в глаза датчики слежения встроены. И это очень радовало. Я могла расслабиться и полностью погрузиться в рабочий процесс. Пока мы с прежней продавщицей заполняли витрины товаром, Уолтон не подпускал к лавке особо наглых и любопытных прохожих. И это лишь накаляло интерес потенциальных покупателей. Вскоре хрустальная лавка была полностью готова, и ее двери распахнулись для гостей. Народ повалил нескончаемым потоком, но в большинстве своем люди заходили просто поглазеть. Моя любимая сплетница тоже не обошла стороной лавку, однако внутрь заходить не стала. Посуда ее мало волновала, а вот поболтать с владелицей нового магазина хлебом не корми. «Аннабель, поражаюсь твоему спокойствию!» Начала она с похвалы, впрочем, как обычно, значит, стоит ждать чего-то грязного. «Ты большая молодец! Держишь удар, пока твой бывший на каждом шагу рассказывает, что поддерживает с тобой интимные отношения!» Я заскрежетала зубами от злости. «Говорит, что твой новый брак лишь расчет, а любишь ты его. Просто злишься из-за измены». «Какой бред!» – выплюнула гневно, не выдержав напряжения. «Кейден врет, чтобы меня опорочить!» «Ну, не знаю. Вчера вас видели у детской лавки. Вы целовались!» Шепнула она заговорчески, чем вконец вывела меня из себя. «Не целовались! Он силой меня зажал! Специально! А пощечину, которую я ему влепила, люди не увидели!» Я сказала это так раздраженно громко, что Уолтон стал между мной и сплетницей. Жестом обозначил женщине границу, за которую ей не следует заходить. Та перепугалась и поспешила сбежать. «Благодарю, Уолтон!» Спрятала за спиной дрожащие руки и натянула улыбку, которая тут же стерлась с лица. Мой взгляд упал на мужчину в черном, что вальяжно подпирал спиной стойку одной из лавок на противоположной стороне ряда. Кейден издевательски послал мне воздушный поцелуй, и лишь остаток здравого смысла не позволил мне отдать приказ Уолтону треснуть гада магическим камнем по башке. Умеет же бывший окончательно испортить настроение. Вот уже и открытию никакому я не рада. Хоть бы Рилан поскорее засадил эту тварь далеко и надолго. И хватает же наглости являться, ржать издевательски и слать мне поцелуи. «Едем домой. Много дел», – отчеканила Уолтону и поспешила убраться с рынка куда подальше, чтобы сохранить остатки разума.